Глава 11. Следующий час Серж был панькой. Он согласно кивал на предложение Лены и иногда нервно на меня косился. В какой-то момент вспомнил, что должен тоже что-то делать, приволок несколько зарубежных таблоидов и линейку. И самым серьезным видом принялся измерять заголовки, фотографии и даже что-то считать. Кажется, пропорциональное отношение полезного текста и инструментов привлечения читательского внимания. «Блин, название! Это как-то сложно!» Лена погрызла кончик своей косички. «Барабашка звучит как-то по-детски. Типа как Мурзилка, что ли? Может быть, что-то от слова «тайна»?» Предложил я, вспомнив, опять же, прилавки всяческих роспечатей и привокзальных ларьков. Ну, там «тайная сила» или «тайная власть». Лена задумчиво подняла глаза к потолку. «Тайная жизнь. Вроде бы красиво, но будто чего-то не хватает. Изюминки какой-то, что ли?» «Я недавно читал «Понедельник начинается в субботу», — вдруг подал голос Серж. «И они там рисовали стенгазету за передовую магию». «Точно! Я ведь тоже читала!» — Лена хлопнула в ладоши. «И буква «З» в начале должна выглядеть, будто переделанная буква «К». Это как?» — нахмурился Серж. Лена схватила листок бумаги и размашисто нарисовала на нем букву «К». Затем принялась пририсовывать к ней завитушки буквы «З». В это время в центр комнаты вышел Иван, посмотрел на часы и громко произнес: «Так, время работы в первой группе вышло. Кто уже готов представить свой проект?» «Ой, как быстро!» — ахнула Лена. «А можно еще 10 минуточек? Буквально чуть-чуть осталось». «Импровизация вам поможет, Елена», — подмигнул Иван. «Кроме того, ночь еще не закончилась, и вам предстоит поработать и в других группах тоже. Итак, напоминаю, вы можете выступить и представить свой проект. А можете отказаться, если у вас за это время так и не сложилось какого-то цельного представления. Если что, ничего страшного в этом нет. Смысл сегодняшнего мероприятия прежде всего в процессе, а не в результате. Кто готов быть первым?» В зале повисло молчание. Внезапно все ребята, которые не так давно были такими задорными и веселыми, начали старательно прятать глаза, разглядывать трещинки на потолке и узоры на ковровом покрытии. «Лена, ну ты чего?» – прошептал я и толкнул девушку в бок. «Я стесняюсь», – прошептала в ответ Лена. «Мы же не закончили». «Хорошо, раз никто не готов, давайте начнем жеребьевку на следующий круг», – сказал Иван и шагнул к столу. А забавный эффект. Когда-то в далеком будущем у меня была одна приятельница, которая занималась организацией праздников для детей и подростков. Она ни разу не была ни детским психологом, ни педагогом. Она поделилась со мной интересным наблюдением насчет взросления. В лет 11-12 довольно сложно понять, что в голове у детей. И есть один верный способ определить, насколько они повзрослели. Нужно просто спросить, кто хочет быть главным. И если поднимается лес рук, и публика начинает подскакивать от нетерпения, можно я, значит, перед тобой дети. И программу нужно вести соответственно. Дурачиться, устраивать игры, где побеждает дружба, и всем раздавать подарки и поощрения. А если те же дети на вид вдруг начинают прятать взгляды и стараться скрыться друг у друга за спинами, значит, перелом в психике на взрослость уже произошел. И публика имеет представление о том, что быть лидером – это не только звездочки на погонах, но еще и отвечать за базар. И программу праздника нужно корректировать соответственно. И вот я наблюдал то же самое воочию. Выходить первым никто не хотел. Даже школьница Лена и ее ровесник Степа из другой команды. Ну что ж, раз все стесняются, можно и стать тем дураком, который рискнет вызвать огонь на себя. «Давайте я!» — сказали мы одновременно с пожилым дядькой в стильных очочках. посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Дадим дорогу молодежи», — сказал дядька и уселся обратно на свое место. «Владимир, прошу!» — Иван отвесил поклон конферансье и отошел в сторонку. Я вышел на середину, помахал всем рукой. Раз никаких регламентов презентации Иван не поставил, буду гнать от себятину, — сказал я и улыбнулся во все зубы, подражая киношным американским репортерам. Мы прошли долгим и тернистым путем обсуждений и дискуссий и остановились на проекте газеты, посвященной паранормальным явлениям и сверхъестественному. Назвать наше творение мы решили... Я посмотрел на Лену и Сержа. Лена сцепила пальцы так сильно, что костяшки побелели. Серж сидел набычившись и на меня не смотрел вообще. Решили назвать «За передовую магию», как в классическом произведении братьев Стругацких. «Нет!» — вдруг воскликнула Лена с места. «Ну, то есть это название, конечно, смешное, но по нему можно подумать, что у нас все как-то несерьезно. А мы ведь хотим писать про мистику в жизни и делать упор на настоящие истории живых людей, которые видели призраков, или у них дома происходит что-то странное. Может быть, ты сама расскажешь?» — предложил я. «Вообще-то это твоя идея». «Блин, я стесняюсь», — замялась Лена. «Я постою рядом с тобой, и если кто-то будет смеяться, я дам ему в чан», — заверил я. «Давай, давай, ты правда лучше расскажешь». «Ну...» — Лена медленно встала. «Народ, давайте поддержим Елену», — сказал со своего места Иван. «Это не экзамен, и никаких оценок тут нет и быть не может». Публика захлопала в ладоши, раздались возгласы типа «Не боись, Ленок, мы совсем не страшные». «Ну да», и на лицах такое облегчение, будто и не было пару минут назад нервного оцепенения, когда каждый боялся сделать лишнее движение, чтобы на него не подумали, что он готов выступать первым. «В общем, мы еще не до конца все придумали, конечно», — сказала Лена, став рядом со мной, и ухватила меня за руку, видимо, чтобы я не сбежал и не оставил ее одну в центре. Начала она свой рассказ неуверенно, стараясь ни на кого не смотреть. Но постепенно голос ее окреп, в глазах появился огонек энтузиазма. Она даже отпустила мои пальцы. Лена рассказала про ту статью про барабашку, которая произвела на нее в детстве такое неизгладимое впечатление. И потом перешла к тому, о чем будет писать газета. Про интервью с экстрасенсами, типа Чумака и Кашпировского, про городские легенды и разных призраков, про схемы гадания на игральных картах и картах Таро, про всяких исторических колдунов, вроде графа Калиостро, ну и про главную фишку газеты – письма читателей и реальные истории, про странные и необъяснимые события. «А что с названием-то в итоге?» – спросил с места парень в клетчатой рубашке и джинсах. «Ну…» – Лена опять смутилась и посмотрела на меня. «Тайная жизнь. Да, я думаю, что тайная жизнь подойдет. Вот, кажется, у меня все». «Я хочу добавить», — сказал Серж, не поднимаясь. «Я тут изучил зарубежные газеты и прочитал от корки до корки спид-инфо. Считаю, что нужно сделать названия большими буквами, а также очень крупные заголовки статей, чтобы занимали буквы примерно столько же, сколько и текст. И еще обязательно нужны картинки, чтобы мозги не нужно было напрягать, и даже последний кретин понял, про что идет речь». «Как часто вы планируете выпускать вашу газету?» — спросил дядечка в очках. С весьма заинтересованным видом, кстати. «Если что, я бы даже подписку оформил». «Ну, раз в месяц?» — Лена посмотрела на меня. «Раз в неделю!» — уверенно заявил Серж. «Для газеты раз в месяц маловато». «Вы так говорите, будто мы уже ее выпускаем». Лена покраснела и опустила глаза. «Лена, да не смущайся ты так!» — приободрил ее Иван. «Представь, что это просто игра такая. Мы здесь все играем в редколлегию, Делаем вид, будто все взаправду. А на самом деле... Лена внимательно посмотрела на Ивана. Тсс! Иван подмигнул. Что там будет на самом деле, мы решим завтра. А сейчас просто игра, хорошо? Ты хочешь еще что-то добавить к своему выступлению? Нет. Она покачала головой. У меня все. Надеюсь, это было не очень по-детски. Вы отлично поработали. Иван снова встал и вышел к нам в центр. Что насчет остальных? Кто еще готов рассказать свою идею? Феликс Борисович? Ах, да, конечно. Дядечка в очках поднялся и подошел к Ивану. Похоже, они давно и хорошо знакомы. Можно даже сказать, дружны. Ощущается этакая давняя приязнь, что ли. На самом деле, я просто хотел начать, чтобы снять охватившее всех напряжение. Наша команда не пришла к такому замечательному результату, как предыдущая. И если еще одни наши коллеги не готовы, то могу рассказать свою давнюю идейку. «Степа!» — повернулся Иван к третьей команде. «Теперь вы готовы?» «Пусть Феликс Борисович сначала расскажет, раз он уже вышел», — мрачно проговорил подросток из третьей команды. «Договорились, молодой человек!» — широко улыбнулся Феликс Борисович. Во втором круге условия игры изменились. Иван провел жеребьевку, и я попал в тройку с Феликсом Борисовичем и мрачноватым школьником Степой. Теперь нашей задачей было не придумывать новую газету, а взять одну из трех озвученных идей и развить ее, накидав план по статьям и придумав им название. Типа мы редакция этой газеты, играем в типичный рабочий день, и у нас летучка совещания. Обсуждать нам выпала идею команды Степы. Глянцевый журнал для мужчин типа «Плейбоя» под рабочим названием «Твоя детка». «А там еще и статьи должны быть», — усмехнулся я. «Разве просто фотографии голых девиц недостаточно?» «Владимир, а давайте как-то серьезнее», — сказал Степа. «Иван же предупредил, что критики основной идеи сейчас быть не должно». «Да-да, сорян, парень», — извинился я. «Тогда задай граничные условия для нашей креативности». «Креа-чего?» — переспросил Степа. «Это от английского слова «to create» — «создавать», — объяснил я. «Креативить — значит творить, придумывать». «А, понятно», — кивнул Степа. «Я учил немецкий». «Так что насчет границ?» — переспросил я. «Чтобы ты случайно фантазию за критику не принял». «Я считаю, что главная цель нашего журнала — это просвещение мужчин в вопросах секса», — заявил Степа с важным видом. На расстоянии он выглядел обычным подростком, а вот в общении проявлял себя как типичный такой ботаник. Было что-то в его интонациях эдакое, как будто он сразу был убежден, что все вокруг вознамерились его обидеть. «Я хочу, чтобы это был только мужской журнал, чтобы девушкам его вообще не продавали, чтобы можно было говорить свободно и знать, что прочитают это только свои». «Общество без баб», — пробормотал я. «Ясно, понятно. Еще пожелания». «Как практикующий врач-психиатр, я мог бы взять на себя консультирование с медицинской точки зрения», — сказал, чуть улыбнувшись, Феликс Борисович. «Например, мы могли бы сделать в журнале рубрику «Вопрос-ответ», когда читатели пишут нам письма и получают развернутый комментарий от специалиста». «Ни в коем случае нельзя писать, что комментирует психиатр», — взвился Степа. «Ведь тогда получится, что в рубрику пишут одни психи». «Ну что вы так нервно реагируете, Степан?» Глаза Феликса Борисовича потеплели. Лицо стало профессионально добрым. «Если вы так хотите, то мы не будем писать, что я психиатр. Я могу отвечать на вопросы, как сосед по гаражу дядя Вася». «Это же чисто мужской журнал, верно?» – произнес я. «Значит, там еще могут быть рубрики про другие чисто мужские развлечения. Рыбалку там, автомобили». «И что тогда получится?» – прищурился Степа. «Журнал «Советский колхозник»? Я же уже сказал, наш журнал должен просвещать и устранять несправедливость в вопросе распределения женщин». Что?» Я фыркнул, чтобы не заржать. «У всех мужчин есть физиологические потребности в сексе», с важным видом объяснил Степа. «Но не все знают, что нужно, чтобы его получить. И вот об этом как раз и должен быть наш журнал». «Как развести на секс первую красавицу школы, если ты дрищ?» — спросил я, усмехнувшись. «Ты издеваешься, да?» — подался вперед Степа. «Разве что самую малость», — хмыкнул я. «Но теперь же я вроде по твоей идее предложил тему, разве нет?» «Когда ты так говоришь, звучит по-дурацки», — хмуро отозвался Степа. «Тогда подай нам с Феликсом Борисовичем», — я подмигнул пожилому стильному психиатру. «Какой-нибудь пример, чтобы мы могли творить в том же ключе». «Я же уже вам много раз повторил главную идею журнала», — взвился Степа. «Но вы себя ведете так, будто просто издеваетесь или просто не хотите ее понимать». «Конечно же хотим», — заверил я, изобразив искренность и подавив желание ляпнуть что-то язвительное. «Ну, пацан же еще совсем. Гормоны играют, девчонки не дают. Я же взрослый мужик. Нафиг мне за счет него самоутверждаться?» «Поэтому и прошу пример. Вот прикинь, подошел я к Союз Печати, купил журнал, снял с него упаковку, открыл и... Какая статья там первая?» «Ну... замялся Степа. «Я как-то об этом не думал». «Хорошо, тогда еще одно предложение», — сказал я. «Типология любовниц. Типа гороскопа. Кошечка, мамочка, стерва. В таком духе. Короткое описание и рекомендация от консультанта. Как каждый из них подкатить. Пойдет?» «Вроде да», — кивнул Степа. «Бинго!» — обрадовался я. «Отлично! Тогда продолжаем разговор!» Ночь казалась бесконечной. Время как будто замерло и никуда не двигалось. Мы спорили, общались, придумывали, снова спорили. Я даже не успел отследить, в какой момент вся эта игра меня всерьез захватила, и я начал даже креативить с полной отдачей, а не просто чтобы разговор поддержать, как в самом начале. Часа в три Иван объявил перерыв, предложил всем просто встать и побродить, пообщаться на вольные темы, перекурить и что угодно еще. А потом нас ждала вторая серия, снова смена групп и придумывание новых средств массовой информации. Я вышел в коридор и прошелся взад-вперед, чтобы размять ноги. Интересное мероприятие. И за Иваном было наблюдать тоже интересно. Он вроде бы не вмешивался в разговоры и обсуждения. Был этаким беспристрастным наблюдателем и модератором. Но при этом как-то ухитрялся пресекать бессмысленный отвлеченный треп. Но при этом общение все равно оставалось непринужденным. «Владимир, можно тебя на пару слов?» — раздался за моей спиной голос Ивана. «Разумеется», — сказал я. «Выйдем на улицу». Лицо его было серьезным. Мы вышли из корпуса. Сразу за дверью стылый ветер швырнул в лицо горсть ледяной крупы. Погода испортилась, если можно было вообще так сказать о ноябрьской погоде. Пару раз уже снег выпадал, но таял. И вот сейчас, кажется, опять собирается выпасть. Может быть, уже до весны. «Вова, ко мне подходил Серж», — сказал Иван. «И сказал, что ты его ударил. Ты не хочешь объяснить мне, что произошло?» Он вел себя как кусок говна, — я пожал плечами. Лена расстраивалась, почти заплакала. «Ну, в каком-то смысле я могу тебя понять», — сказал Иван. «Сержа я знаю уже год, и сам иной раз с удовольствием бы его пропнул. Но вам нельзя. Вы взрослый и серьезный человек», — усмехнулся я. «А мне можно. Я потлатый утырок». «Вова, давай договоримся так», — Иван прищурился. «Ты подойдешь к Сержу, извинишься, и вы замнете эту историю. А то Серж очень нервничает и даже собирался уехать». «По мне так пусть бы катился себе», — я пожал плечами. «Но мероприятие не мое, так что окей». «Сделаешь?» — Иван положил руку мне на плечо. «Конечно», — я кивнул. «Тогда пойдем внутрь и найдем Сержа». Иван взялся за ручку двери. «Нет, постой», — я придержал его за рукав. У тебя ко мне есть еще какой-то вопрос?» Иван внимательно уставился мне в лицо. «Кто-то из нас должен первым начать этот разговор», — сказал я.